Больница номер 5. Белого орла мы приговорили буквально на полчаса, после чего и Николай, и Костя вспомнили о своих делах и засобирались на выход. «Да», — вспомнил по дороге к двери Костик, — «сходи в военкомат, желательно ближайшие пару дней». «Зачем?» — не успел испугаться я. «Чтобы поставить ваш кондоминиум на учет», — пояснил он. «В дальнейшем будешь подавать там справки о военнообязанных, а пока просто зарегистрироваться надо». — Понятно, — кивнул я. — А мне еще и учет проживающих делать придется? — А как же, — весело ответил Костя. — Ты ж теперь в одном лице председатель, главбух и паспортистка. Надо заводить домовую книгу и регистрировать там всех поселившихся. По квартирной карточке опять же. Это все в паспортном столе тебе объяснят и выдадут. Знаешь, где это? На Рождественской где-то. Ну да, только не прямо на ней, а на почтовом съезде. Это ответвление на гору. — Понял, — угрюмо кивнул я. — Схожу, только уже не сегодня. Не работают же они в выходные дни. Деньги я, конечно, проверил в тумбочке. Все на месте оказалось. Но на будущее дал себе зарок закрывать все же входную дверь на ключ. Мало ли что. Посмотрел на часы. 15:10. А что, есть еще время для визита в больницу. Быстро собрался и выдвинулся на Благовещенку. Там останавливался первый трамвай, у которого кольцо было почти рядом с нужным мне пунктом. Билет на трамвай у нас сейчас стоит столько же, сколько и на все остальное. Те же 2 червонца. Хотя при советской этой власти чуть ли не вдвое дешевле было. 6 остановок, и вот он, центр города. А если не огибать застройку по Пискунова, а пройти дворами, то 5-я больница совсем рядом почти. В приемном отделении справился насчет Вадика. Папиков строго посмотрела на меня санитарка в марлевой повязке по глаза. Ему вчера операцию сделали. Сейчас лежит в реанимации, доступ ограничен. — Понятно, — кивнул я. — Знаем мы, как у вас чего ограничено. Контроля вообще никакого. Прошелся вдоль и назад по коридорам первого этажа и узрел брошенный кем-то на стул белый халат. Быстро нацепил его поверх пуховика. Снял шапку и ботинки, а вместо них въехал в старые разношенные шлепанцы. Тоже кто-то оставил. Да и поднялся быстренько на 3-й этаж. Тут, судя по табличке, находилась реанимация. На меня внимание обратили 0. Узнаю родную медицину. В палате реанимации на 3-м этаже я увидел 3 штуки. Это еще надо определить, где тут Вадик числится. Помогла медсестра с катетером. Она вышла из крайней палаты слева со словами «Папиков, лежите тихо». Тут у меня все сомнения уже отпали сами собой. Заглянул туда. Там имели место 3 койки. На среднем и лежал он, Вадик, собственной персоной. От него тянулись проводки к экранчику осциллографа, который, впрочем, был выключен. «Ну, привет, Вадим!» Сел я на стул рядом с ним. «Как это тебя угораздило-то?» «Сам не знаю», — еле слышно ответил он. «Но спасибо, что зашел, друг». «Не за что», — ответил я. «Я тут тебе апельсины принес. Съешь, когда поправишься». И я выложил пакетик с фруктами на тумбочку. «Извини, что так вышло». Вымученно улыбнулся он, но все наши договоренности остаются в силе, только переносятся чуть подальше. «Конечно, конечно», — улыбнулся я. «Может, что-то сделать нужно?» «Нет, ничего не надо», — покачал он головой. «Хотя стой, одну просьбу сможешь выполнить?» «Говори, чего надо», — приготовился слушать я. «Гордеевка, 2-й дом от церкви по направлению к Бурнаковке», — начал он. «Сидит такая контора с названием «Профит». — Не слышал, — ответил я, — но ты продолжай. — 1-й зам там Орлов Игорь Денисович. Зайди к нему и расскажи про меня. — Вот и вся моя просьба. — Прямо сейчас и поеду. Это же недалеко, — обнадежил его я. — Вместе работали, что ли? — Типа того, — ответил Вадик и свесил голову на бок. Я понял, что все его силы на исходе, и поспешил откланяться. А меня так никто и не разоблачил вплоть до выхода. Хорошая же служба безопасности у этого заведения. Ну что, дружище, сказал я сам себе. Тебя никто за язык не тянул, сам напросился. Добро пожаловать в Гордеевку. Этот район слыл у нас достаточно бандитским еще с советских времен, но слава его была, конечно, немного преувеличена. От центрального вокзала это было не то чтобы в 2 шагах, но и недалеко. До обозначенной церкви, гигантских каких-то размеров, при большевиках тот склад какой-то значился, а сейчас началась реставрация до первоначального назначения. Я добрался быстро. Да и 2-й от нее дом нашел тут же. Обычная четырехподъездная хрущоба это была. А на крайнем справа подъезде я и обнаружил табличку «НПО Профит» без расшифровки, что это такое. «Мне бы Игоря Денисовича», — сказал я, зайдя в приемную этой конторы. Отвечать мне взялся довольно внушительных габаритов гражданин со зверским шрамом на правой щеке. «Чего надо?» — хмуро спросил он. «Привет передать от одного знакомого», — не стал я переходить на его тон. «Нет его, до понедельника не будет». Также угрюмо выплюнул мужик со шрамом. «Можешь мне рассказать, если что?» «Пожалуй, я рассказывать ничего не буду», — посмотрел я на него с некоторым сомнением, «а просто оставлю свой номер телефона. Пускай Денисович позвонит, когда сможет, окей?» Мужик ничего отвечать мне не стал, а просто повернул ко мне перекидной календарь и протянул ручку. «Я там и записал свой телефон и как меня зовут».